Казалось, даже природа была против соединения белых сил и их победы. Видимо, Богом было суждено за великие грехи русские, чтобы победили так называемые «красные». На вершине Ефремова камня гидрографы севера под руководством Альбанова построили предупреждающий деревянный маяк, сохранившийся до сих пор. В навигацию 1919 года Валериан Альбанов вновь участвовал в гидрографических и лоцмейстерских работах в низовьях Енисея и около острова Диксон, где было выявлено и нанесено на карту много мелких островов. Один из них они назвали в честь своего славного парохода «Север». И уже в 60-х годах, по предложению Владилена Александровича Троицкого, один из островов будет назван именем Валериана Альбанова, как участвовавшего в его съемке. Вернулись из плавания только в конце октября. Альбанов обнаружил в своей красноярской квартире госпиталь. Мать и сестра болели сыпным тифом, свирепствовавшим в Красноярске накануне краха колчаковской власти. Линия фронта неутомимо катилась на восток. Старшей сестры Людмилы он уже не застал, умерла раньше. Мать и Варвара постепенно начали выздоравливать. Позже Варвара Ивановна рассказывала, что еще до окончательного их выздоровления Валериана Ивановича, тоже заболевшего, послали от работы куда-то в сторону Омска. Ехать он очень не хотел, ссылаясь на болезнь родных, но его все же вынудили поехать. Из этой поездки он не вернулся. Куда мог поехать гидрограф Альбанов поздней осенью 1919 года? С отчетом в Омск о проведенных гидрографических работах, о возможности снятия с подводной скалы Вайгача, судьбой которого интересовался Александр Васильевич Колчак, какая служебная командировка и какие отчеты могли быть осенью 1919 года, в свое время писал мне Владилен Александрович Троицкий. Почти с достоверностью можно сказать, что в силу сложной обстановки на фронте Валериан Альбанов был мобилизован в действующую армию. Варвара Ивановна позже говорила, что в учреждении, где работал брат, им с матерью сказали, что он умер от тифа в Новониколаевске, ныне Новосибирске. Место захоронения осталось неизвестным. Но в то же время В.И. Задорина, которую нашел в Красноярске Владилен Александрович Троицкий, утверждала, что ее дядя Г.Д. Крушинов в 1918-1919 годах помощник капитана Севера, близкий товарищ Валериана Альбанова, которому Валериан Иванович подарил изготовленную своими руками модель Святой Анны, она до сих пор якобы хранится у его родственников то ли в Барнауле, то ли в Кустанае, утверждал, что Валериан Альбанов, возвращаясь из Омска, погиб при взрыве поезда, и что ее дядя и Варвара Ивановна ездили к месту катастрофы, где нашли его портфель с вещами и ногу, которую опознали по документам в кармане брюк. Она также рассказывала, что якобы Георгий Крушинов в кругу семьи Говорил, что Альбанов не раз обращался к Колчаку с проектом поисков святой Анны у берегов Гренландии, потому как Колчак, став верховным правителем России, не забывал про север, распорядился не свертывать в Арктике гидрографические работы. Георгий Крушинов предполагал, что, несмотря на тяжелое положение на фронте, Александра Васильевича Колчака заинтересовал проект поисков святой Анны, и Альбанов был вызван в Омск. Мог ли Валериан Альбанов в 1918 или в 1919 году обратиться к Александру Васильевичу Колчаку с таким проектом? Можно предположить, что, зная решительность Александра Васильевича Колчака и смелую организацию им в свое время экспедиции по поискам Эдуарда Толя, в 1918 году, в пору громких побед и надежд Белой армии, мог. Ведь сам Валериан Альбанов, можно сказать, выжил, помня об опыте поморов-мезенцев, прозимовавших после катастрофы судна на одном из арктических островов целых 6 лет. Отсюда в нем был такой твердый дух. Он мог верить, что на дрейфующем судне еще кто-то оставался живым. Сейчас можно лишь гадать, обращался ли Валериан Альбанов к Александру Васильевичу Колчаку с проектом спасения святой Анны, или Александр Васильевич Колчак сам вызывал Альбанова по этому поводу. Но, по крайней мере, еще один человек, енисейский капитан Н.П. Тычков, слышал, что в 1919 году Альбанов выезжал в Омск по личному вызову Колчака, а на обратном пути погиб при взрыве поезда. С полной достоверностью можно лишь сказать, что только Александр Васильевич Колчак, наверное, мог в полную меру оценить подвиг Альбанова, его беспримерный поход по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана. Капитан парохода «Север» Константин Александрович Мецайк тоже считал, что Альбанов погиб при взрыве эшелона с боеприпасами на станции Ачинск. В Красноярской газете «Советская Сибирь» в первых числах января 1920 года помещено было сообщение о взрыве 27 декабря 1919 года артиллерийского эшелона на станции Ачинск, что повлекло большие человеческие жертвы и разрушения. Может быть, в результате этого взрыва и погиб Валериан Иванович Альбанов. Видимо, Николай Угодник по какой-то причине больше уже не хранил его на этом свете. Недолго пережил его и Александр Васильевич Колчак, предательски союзниками переданы большевикам. Взрыв на станции Ачинск по своим разрушительным результатам был столь страшен, что нашел отражение в мемуарной литературе «Белого движения», изданной за рубежом. Подробное описание взрыва я нашел в воспоминаниях под названием «Капелевцы», личного друга генерала Капеля, полковника Василия Осиповича Вырыпаева, изданных в 1964 году в США в журнале «Вестник первопроходника». Это Ачинск, довольно большая сибирская станция. Все ее пути были забиты самыми разнообразными эшелонами до предела, эшелонами, ожидавшими своей очереди отправки на восток –